Хорошо. Еще один вопрос от Ольги. Это, я думаю, напрямую касается державостроения, о чем ты говорил сейчас. Как, увидев свои и или другие худшие качества, перевести в служение лучшему? На уровень нежити стоит обращать внимание или нет, когда они стучатся в кавычках? Но здесь, опять же, из той же серии, а будете ли вы обращать внимание на паразитов, которые в вашем организме поселились, которые вас разъедают изнутри? Будете ли вы обращать внимание на каких-то кусающих существ, которые на ваше тело залезли и вас кусают? Будете ли обращать внимание на тех, кто поджигает ваш дом, например, пришел с ножом вас убить, ограбить, ну и так далее? То есть, если вы превозносите себя над кем-то, то в этом случае вы превращаетесь в страуса, который прячет голову в траву, думая, что его никто не видит. А если вы все-таки человек, тогда вы обращаете внимание на то, что происходит, так как это есть, без каких-либо придумок. Дальше вы понимаете, почему и для чего это произошло. И после этого вы находите способ решения возникшей какой-то проблемы своими действиями, своими замыслами, своими помыслами, взаимодействием с другими людьми. И проблема, которая возникает, ну, теми же самыми нежитями, да, из-за них, то в этом случае она решается. И мало того, вы, когда это осознанно делаете, вы не создаете больше проблем. Вы не создаете условий для того, чтобы эти проблемы возникли из-за тех же самых нежитей. Ну и опять же, нежить – это кто? Нежить – это какие-то существа, которые нечеловеческого вида, к примеру, там, да, либо опустившиеся человеки, либо родившиеся похожи на человека, но не живущие как человек. Либо нежити – это, ну, общее такое название людей, которые себя уничтожают и в состояние нежити попадают. Поэтому здесь вот надо понять, про кого мы ведем разговор. Про каких-то существ из преданий, которые в потустороннем мире существуют. Либо мы говорим про людей, которые опустились до уровня нежити. Я думаю, что здесь говорится как раз о людях. Скорее всего, это какое-то, ближайшее, возможно, окружение. Если вот встречаются такие люди в твоем окружении, что делать? Обращать внимание на них придется все равно, никуда мы от этого не денемся. Но разобравшись с маленькой проблемкой, которая связана с действиями вот такого человека, опустившегося на очень низкий уровень, вы должны понимать, что есть какая-то причина, из-за чего этот человек опустился на этот уровень и почему он здесь такое творит. Если вы, опять же, не будете обращать внимание на этих людей, то в этом случае тогда будут серьезные проблемы. Ну да, вы не замечаете что-то, потом еще что-то не замечаете, еще что-то не замечаете. А эти, в кавычках, нежити понимают, что вы попускаете, вы разрешаете, вам все равно, делают они что-то, не делают, но они будут достигать своих каких-то целей, задач, в том числе и за ваш счет. Поэтому те, кто являются в состоянии нежити, да, такие вот люди, в состоянии нежити, которые являются в ваш мир, они в вашем окружении, в вашем поле зрения появляются для того, чтобы достичь какой-то своей очень-очень низкой задачи. И вам придется реагировать на таких человеков, таких существ. Вопрос только как? Если вы просто срываетесь на них, это очень-очень низкий вариант взаимодействия. И, как правило, ничему хорошему не приводит, потому что вам придется опуститься до уровня нежити и способами, доступными нежити, с ними взаимодействовать. Если вы понимаете, что нежитью кто-то управляет, кто-то их опускает на какой-то уровень, то в этом случае тогда вы не с нежитью будете сражаться напрямую, а вы будете сражаться с теми, кто должны нежить эту останавливать. Если вы еще выше понимаете, поднимаетесь своим пониманием, то в этом случае тогда вы понимаете, что есть те, которые создали условия для того, чтобы эта нежить появилась, чтобы были те, которые с нежитью должны взаимодействовать. Вот на какой уровень вы можете дотянуться? С какого уровня вы можете влиять на нежитей? На уровне дяденьков-милиционеров, которые должны, по идее, успокаивать разбушевавшихся алкашей там, или каких-то наркоманов, либо просто людей, которых в голове что-то произошло не совсем хорошее, они начинают творить не пойми что. Либо с людьми, которые управляют вот этими полицейскими, которые влияют на средства массовой информации, влияют на экономические уклады. Либо, может быть, еще выше. У вас есть доступ, я же не знаю всех возможностей человека. Может быть, еще есть возможность выше подняться и уже на государственном уровне влиять и на тех, кто законы принимает, и на тех, кто кого-то останавливает, сажает, там, отдохнуть в какие-нибудь камеры. И, ну, естественно, в конечном итоге следить за тем, чтобы популяция нежити не увеличилась. А может, у вас еще выше уровень есть, и вы уже на межгосударственном таком высоком представлении взаимодействуете с теми, кто руководит странами, прописываете единые правила. Но в любом случае надо понимать, что кое-кому выгодно создавать нежити для того, чтобы проще было управлять странами, руководить странами, чтобы в случае чего этих нежити можно было под нож отправить на бойню, выполнить что-то задание, чтобы эти нежити принесли что-то, убрали кого-то, кто вам не нужен и так далее. Поэтому нужен огромный штат сотрудников, которые занимаются вот этими самыми нежитями, которые их сначала создают, потом их надраконивают, ну и потом следят за их популяцией. Ну, естественно, должны быть те, кто занимается всеми этими делами. Получается, первый уровень взаимодействия – это один на один, и это самый невыгодный уровень. Почему? Потому что нежитей клепают, как на конвейере, вот эти средства массовой информации, гаджеты всякие, по программам, которые не нами придуманы, не для нас, не человеческими программами. И вы одна, а таких нежитей клепается каждый день сотни тысяч. Ну и что, с каждым будете воевать? Да замучаетесь. Это как зомби, которые вылезают из могил и идут там с вами разобраться. Так не проще ли с тем колдуном, который этих нежитей производит, заниматься? Не проще ли остановить этот конвейер вместо того, чтобы вылавливать тех, кто с конвейера спрыгивает на вас? Вот, на мой взгляд, надо подняться, постараться разобраться с этим, подняться на уровень хотя бы второй и третий, для того, чтобы те, кто должен заниматься правоохранением, правопорядком, стали хотя бы тормозить этих нежитей. Не вы, а чтобы они занимались. Поэтому нужно правильно взаимодействовать с правоохранительными органами. Уметь с ними взаимодействовать, знать свои законы, знать правила поведения, взаимодействия с ними. Для того, чтобы они исполняли то, что предписано, и тех, кто уже опустился до уровня нежити, останавливать. Но это тоже полумера. Вам необходимо подняться еще выше для того, чтобы прекратить производить на конвейере этих нежитей. Чтобы перевести конвейер в другое состояние производства чего-либо. Либо, если нет пока возможности что-то производить другое, остановить его вообще. Но одному человеку трудновато сделать, потому что если мы, опять же, по пирамидке власти будем подниматься, то мы увидим, что нежить – это первая, самая первая базовая ступень, где многие-многие тысячи и миллионы. Второй уровень – это уже поменьше количество этих людей, ну, которые имеют власть. Но под ними вот эти вот миллионы, ну и даже там, в конце концов, миллиарды там, да? Вот. И чтобы туда встать, необходимо, на вторую ступень, необходимо иметь свой ресурс. В современном обществе он измеряется деньгами и человеками. Если у вас есть деньги, либо то, что деньги может принести, и человеки, вы тогда рассматриваетесь как кто-то серьезный. И тогда ваше слово весомое. Если же у вас этого нет, то тогда все проклятия, требования отменяю, как сейчас часто мне пишут, все, запрещают меня. Я спрашиваю, а кто вы такой, чтобы отменить, запретить? Ну, написали вы это. Исполнять-то вот это кто будет? Ну да, мысли-то у вас хорошие. Я вот двумя руками за них. Да, запретить это все негодяйство. Но одно дело сказать, другое дело сделать. У вас что? Вот что у вас за ресурс есть? Может, магический какой-то ресурс есть? Так раз, и все, и сразу мир другой. Но сколько вот кто не пытался это сделать магическим способом, что-то ничего не получилось. Почему? Потому что условия существования этого мира подразумевают создание вот этого конвейера, клепающего нежити. И поэтому недостаточно говорить «запрещаю». Надо быть тем, кто остановит этот конвейер. То есть человеком с ресурсом. Либо человеческим, либо денежным, либо ресурс, который можно в деньги перевести, где человек и будут что-то создавать. И таких примеров достаточно большое количество. Когда человек объединяет вокруг себя много людей, когда появляется, ну, скажем так, свои производства, которые нацелены на себя, своя продовольственная безопасность, своя казна. Вот на таких обращают внимание. Сначала, конечно, обращают внимание с точки зрения прощупать, а что ты за человек такой? Не слабоват ли там духом, если на тебя нажать? Как ты себя будешь вести? Что ты будешь делать? А потом, когда видишь, что ты силен, за тобой люди стоят, и много у вас чего есть, своя казна, по-другому начинают разговаривать. Идут на переговоры, пытаются что-то там посулить. А когда видят, что у вас все есть, ну, тогда говорят, ну что ж, ну ладно, живите, как живете. Потому что не может с вами ничего сделать. Вот такая вот история, вот такая ситуация. Невозможно сказать «запрещаю», если вы не можете запретить. Вот то же самое, как вы козлу, который зашел в огород и ест капусту. Ну, скажете, козел, я тебе запрещаю есть капусту. Ну, в лучшем случае он посмотрит на вас. С точки зрения того, а вы можете что-то сделать, либо не можете сделать. Дубина у вас в руках есть? Может, веревочка тянется, там, колышку? Нету? Ну, тогда запрещай сколько хочешь. И он все равно будет жрать капусту. А вот когда придет хозяин с дрыном, этому козлу между рог и потом по заднице, он быстро вылетает из огорода. Даже без слов. Просто подошел и дал, двинул. Вот это хозяин. У него есть возможность запретить козлу есть капусту. И поставить его в стойло, или привязать его на веревку. Там посадить на веревку, на вокруг колышка, чтобы он прыгал. Вот так вот. Поэтому, Ольга, необходимо понять, какой уровень взаимодействия доступен. И если вы понимаете, что на первом уровне взаимодействия толку будет мало, то необходимо переходить на второй уровень взаимодействия, чтобы был уже ресурс сообщества. Не просто людей, которые кричат, нельзя нас резать, нельзя нас стойло пинать, а те, которые что-то производят, что-то создают. Вот тогда будет толк. Ну и увидев свои качества худшие, как перевести служение. Да, в общем, все просто на данном случае. Если вы понимаете цель своей жизни, если вы видите эту цель в образе и путь к этой цели, и выстроенные шаги на этом пути, то в этом случае тогда никто не сможет вас куда-то сдвинуть, и вы становитесь хозяином положения, хозяином этой жизни, ну, своей в частности. И если цель ваша добрая, светлая, то включаете божественный промысел, включаетесь в него, то есть включаете высшее «я». И когда включается высшее «я», тогда оно начинает зверька вот этого в телесном виде, биоробота, который, ну, каждый знает, что это биоробот, плюс еще что-то высшее, да, божественное. У кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей степени проявлено. Так вот, когда вы это все понимаете, то тогда тело начинает служить, мозг начинает служить. Об этом я подробно рассказываю на семинаре «Родовая нить жить без страха. Управление судьбой». Вот два семинара. И тогда вы худшие качества переводите в служение. И они становятся не худшие, они становятся просто инструментом, который, через который можно что-то, или применяя который можно что-то достичь. Очень важное и полезное. Еще раз рекомендую посмотреть, не просто посмотреть, а изучить «Родовая нить. Жизнь без страха» и «Управление судьбой». Там об этом очень и очень подробно рассказывается. Но в любом случае, если вы хотите в служение лучшему перевести качества какие-то, вам необходимо быть хозяином этой жизни, хозяином этого мозга, хозяином этого тела. Тогда мозг и тело будут вам подчиняться. Если же вы хотите изменить ситуацию в стране и в мире, то вам тоже необходимо быть хозяином, только немножечко на другом уровне, повыше своего физического тела. Это уже где сообщество существует. То есть хотя бы на второй уровень переходить. Но этого тоже недостаточно. Нужно еще и третий уровень, те, которые управляют. И четвертый, те, которые задумывают сам проект. Ну, до четвертого далековато, но второй и через второй до третьего дотянуться, в принципе, сейчас уже можно. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует. Thank you.